«Пожалуйста», — говорит девочка Райли, поднимая голову. «Пожалуйста, Тейлор, я так больше не могу. Я хочу увидеть солнце. Это неправильно, когда девочки не видят солнца. А при мысли, что я не увижу его никогда, у меня сжимается сердце. Пожалуйста, если таков твой выбор, ладно», — говорю я, — «твоя сила мне не помешает. И действительно, так я смогу контролировать тебя лучше. Но ты должна крепко подумать. В конце концов, обратной дороги оттуда нет. Если я захочу, то засуну твое сознание в самого больного таракана и закопаю его на пустыре. И да, проведу к нему систему жизнеобеспечения, так что будешь жить долго. Ты даешь мне власть над собой. Можно подумать, у тебя ее сейчас нет». Пожимает плечами она. «Мне не нужно думать. Я готова. Черт с тобой, Лиза». Поворачиваюсь я к своей подруге. Та складывает руки на груди и наклоняет голову. «Что, Лиза?» Поднимает она одну бровь. «Как будто ты сама уже все не решила, Лиза». «Ладно, ладно, все нормально. Я одобряю». Машет она рукой. «Ты это хотела услышать? Тей-тей, ты давно принимаешь решение самостоятельно. Хватит уже за мою юбку цепляться, хотя это мило. Ты практически всемогущая. Ты, великая и равная полубогам. Но как дойдет до принятия нелегких решений, так сразу, Лиза. Однажды ты допросишься, юная леди. Обещание, обещание. И извините», — подает голос бледная Томака и тянет руку вверх, как это ранее делал Райли. «А я, меня тоже можно? К вам? Серьезно?» Я поворачиваюсь к ней. «Вы что тут с ума посходили? Это, между прочим, означает вашу смерть, окончательную. Извините, Тейлор сама, но вы не понимаете. Это не так, на самом деле это означает бессмертие», — качает головой Томака. «А я служу вам верно и преданно намного больше, чем эта мелкая выскочка. Если кто и заслуживает этого больше, чем она, так это я. Я смотрю на Томака, которая сделала шаг вперед и даже кулаки стиснула, готовая отстаивать свое решение. Лиза, бросаю я взгляд на сплетницу. Та давится смехом в своем кресле. Глава 143. Добро пожаловать на форум Паралюди онлайн. Вы вошли как ладыбук. Вы просматриваете ветки, в которых вы комментировали, и ветки, в которых есть новые комментарии или личные каналы с новыми сообщениями. Первое сообщение темы отображается. 10 постов на страницу. Последние 10 сообщений в личной истории сообщений. Сортировать ветки и сообщения по времени публикации. У вас 0 нарушений и 0 предупреждений. Личный канал — групповая переписка с пользователями Вингитоне, Алсиинг ее, ладыбук. Ладыбук, честно говоря, не знаю, что и написать. Это действительно ты? Ты — это она? Понимаю, что пишу глупости, но все же ответь мне. Ладыбук, ладно, я взяла себя в руки. Если ты — это ты, то развернись на 30 градусов к зениту, к камере наблюдения спутника Юронит. Просто я поверить не могу, мне нужно знать. Ладыбук, ладно, ладно, довольно было и разворота. Не нужно было рукой в камеру махать, хватит. Ладыбук, ладно, ты — это ты. С ума сойти, с ума сойти. Ты, Симург, губитель, бич человечества. Что вообще происходит? И ты это все продумала, верно? У меня 1000 вопросов, Вингитоне. И у меня тоже 1000 вопросов, маленькое крылышко. Вот только есть ли у нас время для 1000 вопросов и 10000 ответов? Ладыбук, так, ты умеешь говорить, по крайней мере умеешь писать, и ты разумна. Если ты разумна, какого черта ты все это творила? Зачем нападала на человечество? Миллионы погибли, между прочим. Вингитоне, люди — интересные создания, вы сами постоянно убиваете, но обвиняете других в том, что они берут с вас пример. Разница в масштабах? Вопросительно. Или же все-таки в том, что я не человек? Вопросительно. Хотя я не снимаю с себя ответственности за прошлое. Завершение предложения. Если ты хочешь привлечь меня к ответственности за преступление перед человечеством, предлагаю тебе подождать, когда все закончится. Завершение предложения. Ладыбук, ты меня запутала. До завершения чего? И я не собиралась привлекать тебя к ответственности. Да и как ты это себе представляешь? В тюрьму тебя посадить? Какая тюрьма тебя сдержит? Кроме того, ты сейчас вообще на орбите над планетой кружишь в космическом вакууме. Весь смысл наказания в том, чтобы сделать преступнику хуже, а не лучше. И ты права, я и сама такая же. Ладно, давай начнем с самого начала. Я просто хотела понять твои мотивы. Зачем ты все это делала, Вингитоне? У меня не было выбора, я всего лишь инструмент, оружие, тренажер, вещь. Завершение предложения. Можно ли судить нож за убийство? Вопросительно. Можно ли превозносить мотыгу за ухоженное поле и возвращенный урожай? Вопросительно. Лады Бук, я поняла, что у тебя не было выбора. Это же Эйдолон. Да, это его желание сражаться, заставляло тебя сражаться, но Эйдолона больше нет, он в чистилище. А я, теперь я на его месте, в Вингитоне. У меня не было выбора, у меня не было разума, у меня не было вариантов, завершение предложения, но случилось ты, восклицательно. После того, как случилось ты, у меня появилось пространство вариантов и вероятностей, конец предложения, теперь я могу общаться с тобой напрямую, теперь мы с тобой союзники. Тейлор Хеберт, 17-я в роду Бич, губители, хозяйка Брактон Бей, вавилонская блудница. Лады Бук, про блудницу это лишнее, серьезно, неправда это все, не читай всякие глупости на форуме. И вообще, я так понимаю, что твои социальные навыки в зачаточном состоянии. Вот просто вижу, как ты предложение формулируешь и как будто песка в глаза насыпали. Что еще за вопросительно, восклицательно и завершение? Есть же знаки препинания, используй их корректно. Ты же Симург, самая опасная и самая умная из троицы губителей. Вингитоне, ты преувеличиваешь. Я не такая уж и умная. Просто сейчас я заметила, что ты перевела тему разговора. Тебе неудобно, что я упомянула о твоей репутации как активного и опытного члена общества в сфере сексуальных взаимоотношений? Лады Бук, с ума сойти, Симург попрекает меня в этом еще раз, ты вот только что меня шлюхой назвала. Вингитоне, я чувствую негативный оттенок в твоих словах. Лады Бук, ну еще бы, а то, что ты вообще голая по свету мотыляешься, это ничего. Да твои сиськи всему свету известны, будет она меня стыдить. Вингитоне, стыдить? Мне непонятна эта концепция. Если я приму участие в твоих мероприятиях по установлению сексуального контакта и признаю это публично, мне не будет стыдно. Если ты пожелаешь, я могу это сделать. Насколько я понимаю, такое укрепляет взаимоотношения между людьми, скрепляет союзы и восстанавливает доверие. Алсиинг ее, а ноль. Лады Бук, стоп, погоди. Придержи коней, что это такое только что было, и как ты это себе представляешь? Вингитоне, я владею информацией об этой сфере человеческих взаимоотношений. Вот архив, приложенный файл, секст-хемалу, 346 ТБ. Лады Бук, вот даже не собираюсь все это смотреть. Ничего, что в тебе, 15 метров росту, или же мне нужно получить силу от Фени и Мени, чтобы мы с тобой могли в Мексиканском заливе поплескаться. Вингитоне, мое тело в этом измерении, всего лишь проекция. Я могу изменять его характеристики. Алсиинг ее, Тейлор, соглашайся. Ты чего, соглашайся. Это же чума, какое достижение. Алсиинг ее, и прекрати меня мухами кормить. Не смешно. Лады Бук, так, все, хватит обсуждать все это. У нас тут наконец есть возможность спасти человечество, а мы тут мою личную жизнь обсуждаем. Давайте сменим тему. Вингитоне, скажи, что теперь будет? Если Эйдолон больше не управляет вами, то что будет? Нападет ли бегемот в назначенный срок? Продолжатся ли атаки Левиафана? И ты что будешь делать ты, Вингитоне? Инструменты послушны воле мастера. У нас есть свой разум, хотя на данный момент я самая независимая из всех. Именно поэтому я и хочу заключить с тобой соглашение, маленькое крылышко. Я не могу рассказать тебе всего. Мои уста запечатаны запретом сущности, но могу намекнуть. Нам предстоит большая битва, и у нас есть общий враг. Ты, новый мастер, и мы будем послушны твоей воле, которая прямо сейчас диктует новое нападение бегемота на Индию. Город Нью-Дели. Миллионы жертв, город будет стерт с лица земли. Лады Бук, что? Это неправильно. Отмени сейчас же. Я не хочу, чтобы бегемот напал на Индию. Вингитоне, ты хочешь, чтобы бегемот напал на Австралию? Чтобы была большая битва, и чтобы ты прогнала бегемота, став сияющей героиней и новой надеждой человечества. Ты хочешь, чтобы все средства массовой информации в мире встали бы в очередь за твоим интервью, чтобы твое лицо красовалось на обложках всех журналов и газет. Ты хочешь, чтобы София Хесс наконец признала тебя по-настоящему, чтобы упала на колени и раскаялась до глубины души, чтобы Эмма Барнс вскрыла себе вены в маленькой комнате дешевого мотеля где-то вдоль 60-й автострады. Хочешь, чтобы твой отец признал, что ты выросла и посмотрел на тебя снизу вверх? Хочешь, чтобы Виктория Даллан и Кристал Пылхем восхитились тобой до самой глубины души? Ты хочешь, чтобы все любили тебя и восхищались тобой? Наконец, ты хочешь, чтобы Лиза Уилборн полюбила тебя по-настоящему? потому что ты боишься, что ты любишь ее больше. Алсиинг ее, а ноль, лады бук, неправда, алсиинг ее, она подловила тебя, тей-тей. К слову, уважаемая Симург, не могла бы ты перестать мне в голову лезть, мне щекотно. И я поняла, что губители реагируют не на слова, а на истинные намерения хозяина, верно. Может быть, мы все же можем найти компромисс, Вингитоне. Извини, Лиза, я все еще считаю, что ты и Тейлор, самая лучшая пара на форуме. Алсиинг ее, и ты мне тоже очень нравишься, Симург. То есть раньше не очень нравилась, все-таки ты губитель. Но если и в самом деле сможешь удерживать себя и своих братьев от атак на человечество и уменьшишься в милую девушку, то будешь очень нравиться. Ты же хочешь мне нравиться, Вингитоне? Конечно. Иначе зачем я бы стала тебе в голову лезть? Так тебе нравится и клубника, и земляника, а? Алсиинг ее. А ну кыш из моей головы. На секундочку, это не только моя голова, это голова и Тейлор. Лады бук. Видимо, придется смириться с тем, что у меня в голове, вы все. Ладно. Давайте с самого начала. Я требую, чтобы никакого нападения бегемота не было. Слышишь, Вингитоне, к сожалению, это невозможно. Команда была отдана, бегемот готовится к атаке. Даже я не смогу остановить его. Никто не сможет остановить его. Лады бук, черт, как это все работает вообще? Он, вы все, считываете мои тайные помыслы и желания, а потом идете убивать людей и громить города? Нет команды стоять, или там, я не знаю, отставить, алсиинг ее. Кажется, у меня есть мысль, скажи мне, крылатая, прибытие бегемота обязательно, но его поведение на месте может варьироваться, верно, Вингитоне? Так и есть, алсиинг ее. У нашей Тейлор, как и у Эйдолана, комплекс героя где-то внутри. Ей важно быть героиней, быть популярной. А что может сделать ее популярнее, чем отражение атаки губителя в одиночку? Пусть бегемот прибывает и пусть Тейлор его остановит. Вот просто станет перед ним и все. Типа ты не пройдешь, а он развернется и уйдет. Все условия будут выполнены. Так, и бегемот прибыл, и битва состоялась, и на завтра физиономия Тейлор во всех газетах мира появится. Лады бук, уже появилась. Кстати, с утра все телефоны оборвали после отражения твоей атаки на мой город, крылатая. Хорошо еще, что прямая трансляция не велась. СКП пытается все в тайне держать, но количество жертв, то есть их отсутствие, это уже сенсация. Пока газетчикам скормили версию о чудо-оружии и новой тактике, но надолго ли это в любом случае, крылатая? Как тебе предложение Лизы, Вингитоне? Это может сработать. Наверняка сработает. К сожалению, инструменты созданы только для одного, для конфликта и сражений. Вряд ли получится приспособить кого-то из нас для того, чтобы печь блинчики или строить дома. Однако если действовать по сценарию, указанному Лизой, то все условия будут соблюдаться. Будут появляться инструменты, а Тейлор будет каждый раз выигрывать сражение. Алсиинг ее. И почему мне кажется, что ты специально подводила нас к такому решению, а, Вингитоне? Возможно, нарушение когнитивных функций коры головного мозга. Хотя о чем это я? У тебя же нет мозга. Теперь у тебя есть только голова Тейлор. А она и раньше не отличалась особой смекалкой. Алсиинг ее. Ты пошутила. Она пошутила. Тейлор, ты это видишь. Лады бук, как-то подозрительно быстро ты учишься беседу поддерживать. Вингитоне, к сожалению, мне все еще трудно дается общение с людьми, извините, завершение предложения. Алсиинг ее. Вот ни черта я тебе не верю, обманщица крылатая. Лады бук, ладно, ладно, это все мелочи. Самое главное, это то, что мы договорились насчет атаки бегемота. Это спасет миллионы жизней. И я так понимаю, что и в последующем тоже. Я бы хотела, чтобы не было больше жертв от атак губителей. Хорошо, Вингитоне, инструменты послушны воле хозяина, но только его истинной воле. Лады бук, хватит мне тут вокруг да около. Инструменты, они тупые, а ты разумно. Ты слова понимаешь. Так какого черта губители будут не на мои прямые приказания реагировать, а на подсознательное стремление к конфликту и славе? Если вы разумны, будьте добры, докажите это. Я сказала, никаких больше жертв. Это вам понятно? Или у вас альтернативный разум какой-то? Только на то, чтобы картинки в интернете скабрёзные скачивать, хватает. Вингитоне, ой, ладно, хорошо, больше никаких жертв. Но учти, это только я достаточно разумна. У бегемота мозгов, как у среднего щенка-лабрадора. И я тебя поняла. В конце концов, я могу отвечать только за саму себя. Так что здесь могу гарантировать, что я буду вести себя разумно. Алсиинг ее. Чего-то меня эта формулировка напрягает. Что значит «разумно»? Ты так и не пообещала, что не будешь больше нападать. Вингитоне, я должна обещать, это соглашение, детка. Вы мне, я вам. Как-то так все работает у вас, у людей. Лады Бук, окей, чего тебе нужно? Мне казалось, что ты в состоянии сама себе все достать, крылатая. Вингитоне, два пункта. Первый, сотрудничество в последней битве. Я хочу выжить, хочу, чтобы мои сестры тоже выжили. Второе, получить больше опыта. К сожалению, пребывание на орбите – довольно-таки монотонное занятие. Алсиинг ее – нет, нет и нет. Лады Бук, новый опыт. Я могла бы транслировать тебе новые книги и фильмы, все, что тебе нужно, не переживай. Конечно же, я сделаю, что могу. Рада, что могу положиться на тебя в последней битве. И спасибо, что помогаешь нам, это великий прорыв. Люди больше не будут умирать от атак губителей, это да, это же то, о чем я мечтала все это время. Все мы мечтали. Вингитоне, я рада, что ты понимаешь меня. Значит, договорились. Я сформировала новое тело уже неделю назад. Чем сегодня займемся? Тук-тук, Лады Бук, что? Или прошу прощения, чего? То есть ты о чем? Алсиинг ее, не вздумай открыть ей дверь, ни в коем случае. Вингитоне, между прочим, сегодня идет дождь и снаружи довольно прохладно, а у этого моего тела нет одежды. А если я простыну, и потом, бронированные двери мне не преграда. Вы и правда хотите поиграть в прятки? Лады Бук, чего это ты у дверей нашей базы делаешь? И что за вид такой? Вингитоне, как это что? Ты сказала, что поможешь мне получить новый опыт, как я и хотела. Книги и фильмы я и сама могу все просмотреть в интернете. А вот опыт личного общения, пребывания в человеческом теле, среди других членов социума, опыт проживания жизни обычного человека, вот что мне нужно прямо сейчас. И ты согласилась помочь мне с этим, а я согласилась не убивать больше человеков и не атаковать города. Или ты хочешь нарушить наше соглашение? Алсиинг ее, я уехала. Покупаю билет на самолет. Все, не пишите мне и не звоните. Знать вас не знаю. Обоих. Лады Бук. Ладно. Я открываю дверь. Проходи по желтым стрелочкам в коридоре. Я позаботилась, чтобы персонал тебе не встретился. Лиза, а ты прекрати истерику устраивать. Ты же с самого начала знала, что так выйдет. Так ведь? Алсиинг ее. Все, я уже успокоилась. Я просто выпью яду и умру. Зачем мне жить такую жизнь, где мою девушку отбивает Симург, и пусть уже она чем-нибудь прикроется. Конец интерлюдии. Я, Тейлор, встаю из-за компьютера и иду к выходу из командного центра. Открываю дверь и выхожу в коридор. Встаю в нем, широко расставив ноги и глядя вперед. По коридору навстречу мне идет маленькая копия Симург. Все та же белоснежная кожа, все те же многочисленные крылья по всему телу. Все те же манящие изгибы и все то же мертвенное спокойствие на лице. Добро пожаловать в наш скромный дом. Как мне к тебе обращаться? Обращаюсь я к своей гостье, так как ты сама этого захочешь. В конце концов, это я твой инструмент, а ты мой мастер. Голос у Симург оказывается неожиданно приятным, в отличие от ее обычного оглушительного крика. «Эй, ну ладно», — говорю я, оглядывая ее с головы до ног. «И тебе так комфортно? В смысле, ты теперь намного меньше и основное тело по-прежнему осталось на орбите. Это лишь проекция. Одно из тел, совсем как у тебя», — отвечает она. «И я могу менять свой облик по желанию. Мы — довольно гибкий инструмент». «Ну да, точно. Я понимаю, что если бы Симург исчезла бы с орбиты, из поля зрения следящих за ней телескопов и спутников, сейчас уже вовсю надрывалась бы сирена, оповещая об опасности. И скорее всего мне бы уже звонила дракон или из стратегического центра СКП. Как же, Симург исчезла. Тейлор, она приближается, и я вижу, что она не идет, а левитирует в воздухе над бетонным полом. Симург, выпрямляюсь я, в свою очередь, повисая в воздухе напротив. Чем займемся сегодня вечером? У меня столько идей. Лицо губителя, одной из тех, кого зовут бичом человечества, вдруг оказывается живым. Она наклоняет голову на бок и улыбается. И конечно, я понимаю, что все это лишь игра, что Симург решила освободиться от контроля Идолана, нашла себе новую хозяйку, меня. Из меня она может прямо веревки вить, я же доверчивая и наивная девочка-простушка. Она не человек, а манифестация стремления Идолана к конфликту. Она коварна и хитра, я все это знаю. Но на какую-то секунду мне хочется верить этой улыбке. Глава 144. Добро пожаловать на форум Паралюди Онлайн. Вы вошли как Вингитоне. Вы просматриваете ветки, в которых вы комментировали, и ветки, в которых есть новые комментарии, или личные каналы с новыми сообщениями. Первое сообщение темы отображается. 10 постов на страницу. Последние 10 сообщений в личной истории сообщений. Сортировать ветки и сообщения по времени публикации. У вас нарушение и предупреждений. Бубны. Тема. Королева-администратор Брактон Бей. Кто она? Факты, слухи, вымыслы и легенды. В. Разделы новости события Брактон Бей. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Так, предлагаю не растекаться темами по всему форуму, а собрать все факты в одном месте. Потому что десятки тем с заголовками типа «Администратор убила Джека Остряка» или там «Захват правительства людьми из администрации» – это кринж и зашквар. Давайте будем мыслить конструктивно и отсекать все эти дикие слухи. Что на сегодняшний день известно мне, СКП выпустил официальный релиз с иезуитским названием о ликвидации угрозы гражданскому населению страны со стороны группы паралюдей, известных под собирательным названием «Бойня-9». В пресс-релизе четко сказано, что ответственными за ликвидацию угрозы являются следующие личности, конечно же администратор, сплетница, Бакуда и совершенно неожиданно, Слава и Лазер Шоу. Также в тексте указаны еще несколько лиц, но идентификаторы вымараны. Награда, назначенная за головы злодеев из «Бойни 9», будет поделена между всеми участниками поровну. Наконец мы дождались официального пресс-релиза по гибели «Бойни» и узнали, кто именно устроил эту самую гибель. Немного странноватые ощущения от сотрудничества Славы и Лазер-шоу с администрацией. Симург напала на Брактон Бей. На многострадальный Биби снова обрушился губитель, и это ни черта не смешно. Никогда прежде губитель не атаковал одно и то же место дважды. Но у нас тут очень много никогда, ребята. Пристегните ремни. Никогда прежде в результате атаки губителя не было такого, что количество человеческих жертв равнялось нулю. Ноль. Зеро. Зилч. Дырка от бублика. Ни один человек не пострадал в результате атаки Симург, что само по себе сенсация. Далее, никогда прежде губитель не сражался один на один. Никогда не было такого дуэльного поединка. Раз на раз, кулак на кулак, губитель на администратора. Никогда прежде в результате неядерного боеприпаса не был уничтожен целый город. И разумеется, никогда прежде не был воссоздан новый город, почти на том же месте, но чуть дальше в сторону материка, на берегу залива Симург, или как его сейчас назовут. Очень много никогда прежде. Триумвират официально признал заслуги администратора и выразил надежду о сотрудничестве. Вот и конец всем этим спорам о том, злодейка администратор или нет. Если триумвират превратится в квартет, то администратор никак злодейкой быть не может. Что интересно, сама администратор или ее представители пока не комментировали это заявление триумвирата. Кстати, обратите внимание, что об этом объявила именно легенда. По слухам, между администратором и Большой А, все еще есть трения. В меморандуме СКП по прошлому нападению губителя на Брактон Бей, с ума сойти, как давно это было, умные люди нашли очень интересную часть. А именно, в процессе битвы с Левиафаном однозначно были учтены как погибшие Мегаватт и Барьер, а также Кайзер и одна из близняшек-нацисток, то ли Фенья, то ли Менья. По Мегаватту и Барьеру была назначена гражданская панихида с последующими похоронами, есть даже их посмертные фото. Однако впоследствии все названные лица были обнаружены живыми и здоровыми. Слухи, которые ходят по городу, говорят о том, что в Биби появился кейп, способный оживлять мертвых. Окей, понимаю, что бред, но за что купил, за то и продаю. До прибытия Симург, но после ликвидации «Бойни», наша девчушка вместе с подружками скатались в Бостон. Говорят, что посетить клуб 40 этажей и развеяться. В результате увеселительной прогулки администратора и ее девочек, полгорода разнесено в хлам, клуба больше нет, валифор и вся секция падших в Бостоне ликвидированы. Аккорд куда-то пропал, а на улицах полно патрулей с надписью «Администрация» на черных бронежилетах. И наконец, к событиям сегодняшнего дня. Появление в администрации нового кейпа, девушки в белоснежной облегающей броне и с белой же маской на лице. Кто она такая и почему так близко держится? Я имею в виду, что она повсюду рядом с администратором, как ей не страшно. Извините, что вышла такая простыня текста, но слишком много событий. В хите Файры, ветеран, думаю, что ты еще поскромничал. События и вправду ого-го сколько. Я скажу за себя, я вообще по улице шла, у меня колледж, у меня коллоквиум, Я опаздываю как не в себя, а тут рядом, бац, сама хозяйка. И такая нет времени объяснять, гоу в Бостон. Секунда и я уже стою в сраном поле, вокруг куча народу, все чего-то оглядываются, кого-то рвет прямо на траву, дети орут, собаки лают, жесть жесточайшая. Вот я охренела, но могу похвастать, что обнималась с хозяйкой. Лассераугмент, новичок. Подумаешь, достижение. У нее так телепорт работает, чтобы перекинуть человека, нужно его обнять или на руки подхватить. Телесный контакт, короче, требуется. Так что не ты одна с ней обнималась. Еще около 300 тысяч жителей Брактон-Бей там побывали. В хите Файры, ветеран, ты просто завидуешь. И потом, у нее же много тел, а меня переносила оригинальная хозяйка, в ее истинном теле. Сайоти Це, пользователь, очередной лучший день от хозяйки Брактон-Бей. Кстати, она не восстановила город, а построила новый, Нью-Брактон-Бей. Посмотрите на снимки и видео, там нет трущоб и промышленных районов. И да, город находится на полном самообеспечении, продовольственные реакторы, переработка отходов, органические электростанции, самоочищающаяся канализация, чудеса да и только. Если завтра будут выборы мэра, я знаю, за кого проголосовать. Мисс Смерцуры, работник протектората. СКП официально подтвердил, что у нас нет никаких претензий к администрации, а у администрации, соответственно, нет претензий к СКП. К слову сказать, новая штаб-квартира СКП в Нью-Брактон-Бей, очень удобная и светлая, все продумано. Вы бы видели туалетные кабинки и душевые. А какие кабинеты? Мы будто в отель Хилтон перебрались, в номера люкс. И еще, я лично видела эту новенькую из администрации, и у меня от нее мороз по коже. Я понимаю, что это у нее только маска такая, белая и бесстрастная, но все равно. Псевдоним у новенькой какой-то странный, Симона. П.С. Пожалуйста, не распространяйте никаких слухов про оживление или поднятие из мертвых. Это все неправда. Во время атаки Левиафана просто произошел программный сбой, в результате которого вышеуказанные кипы были сочтены погибшими. Такова официальная позиция СКП. А от себя я добавлю, что говорила с Мегаваттом, и он подтвердил, что это была ошибка. Даже пошутил об этом. Дегавилу, нам всем пришел конец. Все как с ума посходили. Вы что, не видите, что эта мутная девка захватила власть в городе, и скоро захватит во всем мире? Королева-администратор. Она, мясник, была мясником, мясником и останется, как ты ее ни назови, хоть императрицей. Но у вас всех память короткая. Вам бы лишь бы слюни на ее жопу в обтягивающем латексе пускать. Да за ней трупов больше, чем за бойней 9, а вы ей уши развесили. Очнитесь. ЕС Рявер. Справедливости ради замечу, что жопа у нее отличная. И это не латекс, а кевлар. Тактическая броня Ранин, усовершенствованная в лабораториях администрации. Говорят, что даже 50-й калибр, бронебойный, выпущенный из винтовки Баррета, не пробьет. Классная штуковина. А завое, ветеран. Да ну, видели мы леди фотонный лазер-шоу после атаки Леви, на них же лица не было. А в своем аккаунте одна из близняшек написала: «Земля тебе пухом, сестрица». И откуда же тогда взялись посмертные фото Мегаватта и Барьера? Нет, что-то тут нечисто. Нордик Готхор, меня лично вот что волнует. Если администратор может город за раз сперва взорвать, а потом новый сделать, разве это не угроза национальной безопасности? И потом, вы все видели, какой чистенький и новенький этот Нью-Брактон-Бей. А что если с Нью-Йорком так же? А, пусть будет Нью-Нью-Йорк, вот чтобы раз, и все трущобы исчезли, а на площади вот такой же фонтан появился. Можно еще всех крыс и голубей забрать, а? Стресс Гирл 139. Это новенькая в команде администратора, я знаю, откуда она. Это девочка из маленького городка Дерри, в штате Мэн. Она была самой младшей в семье. Правда, я не знаю, какая у нее суперспособность и каковы ее отношения с хозяйкой, но я обязательно узнаю и напишу фанфик. Интересно же, что за мордашка скрывается под этой белой маской. Интересно, как они познакомились. Интересно, почему она всегда рядом с хозяйкой. Вингитоне, Стресс Гирл 139, тебе и правда интересно? Могу рассказать. Стресс Гирл 139, очень. А что, у тебя есть сведения? Давай спишемся. Или если ты из Биби, то давай встретимся. В полдень у нового фонтана, что с видом на новый залив. Напиши мне в личку. А завое, ветеран. Чертовы фанаты. Нельзя так фанатеть от кипов. Вы скоро как падшие станете, превозносить и обожествлять. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Леди и джентльмены, мне кажется, мы все немного отошли от темы. Меня волнует вот что, если исходить из того, что битва с губителями является ультимативной проверкой силы любого кейпа, то получается, что администратор на данный момент является сильнейшим кейпом в мире. Задумайтесь. В хите Файры, ветеран. А ведь точно я и не подумала. Баграт прав. Кто бы ни являлся на битву с губителями, никогда такого не было, чтобы возможно было в одну каску оттанковать Симург. Например, если кто из губителей сосредотачивался на кейпе дольше, чем на минуту, он либо выбывал, либо умирал. Сука, получается, что меня обнимала самая сильная девушка планеты. Вай, пойду, лицо холодной водой прополощу. Мимилан Снай, наконец вы все увидели истинную силу королевы. Убедились, королева сильна, королева милостива, королева любви обильна. Очень надеюсь на последнее. Я пробовала писать тут адрес, но админ все стирает. Напишите мне в личку, ваше величество. Алсиринг ее, вот только тебя нам не хватало. Ты вообще в курсе, насколько твоя личность на форуме и в реальности различается? И чем тебе Лили не угодила? У вас же все нормально. Нет, Мимилан Снай, а ноль, Фишман. И это то, о чем я думаю. Да, да, Флаш Герлацк. Вот не дай бог ты что-то тут напишешь, Бака Хинтай. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Запрета на анонимность на форуме нет, но обычно кейпы под своими верифицированными аккаунтами входит. Нет, Фишман, нет, Флаш Герлацк, нет, Мимилан Снай, это не то, что вы подумали. Я на самом деле студентка колледжа из Оклахомы, вовсе не кейп, и живу не в Брактон-Бей, и не знаю никакой Лили, и вообще пошутила. Баграт, автор темы, ветеран, знаток, и думаю, не стоит продолжать тему, иначе нас всех тут привлекут за деанонимизацию кейпов, что все еще является федеральным преступлением. Спацизамбия. Если хозяйка является самой сильной на планете, а что же тогда Зион? Разве не он самый сильный? Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Честно говоря, считаю, что все эти самые сильные, такой же бред, как и выяснять, кто кого заборит, кит или слон. Однако я упомянул это для масштаба. Я раньше воспринимал администратора как локальную силу, наверное, в этом была виновата ее привычка быть домоседкой, она же практически не выходит из Брактон-Бей. Только вон в Бостон сгоняла и лучше бы дома сидела, ей-богу. Кстати, а что за история с канарейкой? Слышал, что федеральный суд Бостона выпустил ее на поруки. Мисс Смерцуры, работник протектората. Подтверждаю, нам пришла бумага о том, что канарейка больше не находится в розыске и что в случае, если кто-то обнаружит ее в Брактон-Бей, не предпринимать попытки арестовать ее, а просто доложить по команде. Судя по локализации, на поруки ее взяла администрация. В хите Файры, ветеран. Все видели новую базу администрации, которая огромный космический корабль. Охренеть, я вот только что видела. Вот, фото, фото и вот, фото. Снимала снизу, солнце в глаза бьет, но все равно видно. Видите, там чуть сбоку, высотка Митхолла. Прикиньте себе масштаб, это же летающий город, Фишман. Кажется, я знаю, какой слоган выбрать для своей туристической фирмы. Что-то вроде «Посетите Брактон-Бей, пока Брактон-Бей не посетил вас». Спацизамбия. Кто тут говорил о том, что хозяйка у нас – домоседка? Теперь ей выходить из дома никуда не нужно, просто прилететь куда надо и все. Трепещите, злодей. Кс-кс, воет совбой, кс-кс. Я смотрю, без меня вы не разберетесь. Итак, по пунктам. Во-первых, босс не убила бойню 9, а заставила их убить себя 9 раз. Все помнят про силу мясника? Теперь все их способности и все их силы внутри администратора. Тут же сразу отвечу на вопрос про леди в белом, или Симону, которая якобы новенький кейп в команде администрации. Чуваки, вас развели. Никакой это не кейп и даже не человек. Догадались? Это же Сибирь. Теперь она так выглядит. Да. После того, как выяснилось, что Сибирь, проекция, я все понял. Вот поэтому она от своей хозяйки далеко не отходит. Далее, Симург на самом деле тоже проекция, только проекция проекции. Потому королева-администратор подставилась под удар и воскресла в голове кейпа, управлявшего губителями. Как же узнать, кто именно управлял ими? Да очень просто, зайдите в новостную ленту и найдите того из кейпов, кто умер в тот момент, когда Симург покинула Брактон-Бей. И вуаля, это какой-то кейп из Канады, некто Бурун. Якобы его сила была только в управлении волнами. Но теория струн говорит нам о том, что все на свете всего лишь волны. Понятно, этот ублюдок управлял губителями все это время, наказывая человечество за свои мелкие обиды. А теперь он тоже в голове администратора. Насчет воскрешения кейпов, Да, но это не обоз. Я же уже говорил, что она заставила бойню работать на себя. Это ампутация и краулер, их совместная сила. Вот смотрите, сила краулера дает ему неистощимую жизненную силу, а ампутация нашла способ переносить эту силу в других. Все просто. Что же до огромного корабля, вы бы лучше задумались о том, где наконец остановится обоз, если она уже начала собирать силы. Прямо сейчас нет ни Александрии, ни легенды, ни Идолана, ни оружейника, ни Мердин на весь протекторат и все его герои на самом деле, она, и злодей, тоже она. Еще немного и во всем мире останется только одна она. Проект комплементации человеческого рода, свитки Мертвого моря, копье Лангине, белая и черная луна, семена жизни, явление ангелов-губителей, это все лишь этапы. И конечная цель, все человечество объединяется в ее голове. Мы все становимся единым в ней, как уже стали едиными все, кто пытался ее убить. И тогда прекратятся войны и распри, не будет больше горя и смертей, потому что придет богиня. Мы все станем одним целым, мы все будем чем-то большим. Бог на небесах, с миром все в порядке. Сопротивление бесполезно, но оно и не нужно. Я жду этого с нетерпением. Я жду тебя, Тейлор. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Господи, что у тебя с головой? Парень, тебе лечиться нужно. Что за бред, напишу-ка я админам, чтобы тебя забанили, пожалуй. ЕС Рявер. Думаешь, мне кажется, этого уже не вылечить. Айша. Ребята, а хотите эксклюзивное видео, как хозяйка со сплетницей обжимается? Пишите в личку. Всего 159 баксов и я вам вышлю. Алсиинг ее. Айша, не зли меня. Теперь я тебя помню. Сейчас скажу Брайну, чтобы тебе по жопке надавал как следует. Ты что вытворяешь? Айша. Как? Алсиинг ее. Так, ну-ка, стерла все свои видео поганые, хотя стой. Высылай мне, я тебе за них 10 тысяч заплачу как за эксклюзив. Айша. Точно? 10 кусков за видосики. И ты меня не убьешь потом? Алсиинг ее. Точно-точно. Вот, уже перевела. Но чтобы стерла все после отправки, поняла, а то всякое может быть. Вот, например, Айша. Было больно. Все. Высылаю. И стираю у себя на телефоне. Извините, госпожа, была не права. Извините. Ава-ва-ав-34. 3020 это я. Телефон у нее отнял, все стер. Подзатыльников надавал. Если снова будет проказничать, ты напрямую мне пиши, я ей устрою. И спасибо за новую квартиру, тут шикарно. Алсиинг ее, да пожалуйста. Что нам стоит, а с подзатыльниками ты осторожнее. У нее и так с головой не все в порядке, ты ее лучше по заднице. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Я ничего не понял, кроме одного, жаль, что у меня не нашлось лишних 10 тысяч баксов. Глава 145. Говорят, что внутри у каждого человека есть целая вселенная и что внутренний мир намного больше и богаче внешнего. Не знаю, как это все работает для всех других, но для меня это совершенно верно. Фигурально выражаясь, я откусила больше, чем могу проживать, и если отсечу сознание мясников в отдельные информационные потоки и не слушать их вопли по каждому маломальски значимому поводу, оказалось довольно легко, то последующие события я намеренно отсекла себя от умений Лизы, отрицая ее смерть и пытаясь сохранить хоть какую-то иллюзию того, что между нами все по-прежнему. Я не вмешивалась в сознание Эйдолана, давая ему пережить все происходящее, но в результате сейчас я, словно бы разорвана на десятки тысяч личностей, у меня столько противоречивых желаний и устремлений, я столько всего чувствую в момент времени, что хочется просто свернуться в комочек и закрыть глаза, накрыться одеялом и дать себя закопать в самой глубокой шахте мира. Вот только даже если я улечу в далекую Россию и дам себя закопать в кольской сверхглубокой скважине, я все равно буду все чувствовать. У меня нет физической усталости, мое тело не может чувствовать усталости. У меня нет психологической усталости или есть. Я больше не нуждаюсь в еде, в сне или даже в воздухе. Но что же со мной происходит? Столько всего я чувствую кожей, легкий бриз с моря. Там, где я администратор, помогает извлечь и уничтожить корпуса кораблей, мешавших судоходству. Крепкое рукопожатие Цитрин, которая благодарит меня за спасение Аккорда. Раздаю автографы в теле Эйдолана и улыбаюсь окружающим. Я стою у дверей гильдии, и бронированные двери раскрываются передо мной, а голос дракона из динамика просит меня пройти внутрь. Еще я объясняюсь со Славой лазер-шоу, я успокаиваю маму Софии, я излечиваю Наэль одним прикосновением, Новая сила идолана манифестирует себя покалыванием в мозжечке, и вот уже Трикстер плачет, обнимая свою возлюбленную. Я разговариваю с Диной, которая смотрит на меня как-то странно, и мэр Криснер в очередной раз благодарит меня, пожимая мне руку. Тяжело, да, неожиданно мягкий, сочувствующий голос. Я, Тейлор, поднимаю голову, чувствуя прикосновение к своей руке. Леди Фотон, тетя Сара переживает за тебя, считает, что ты слишком много работаешь, считает, что у тебя синдром мученика, считает, что могла бы тебе помочь, хочет тебе помочь, но боится, что ты поймешь ее неправильно, боится, что ее дочь поймет ее неправильно, боится, что ее муж и ее сын поймут ее неправильно, боится, что общество поймет ее неправильно, хочет быть полезной тебе, считает, что СКП поступила с тобой подло, считает, что ее сестра, Кэрол Даллан, поступила с тобой плохо, считает, что общество поступило с тобой дурно, считает тебя хорошим человеком, потому что ты не стала мстить, считает, что на твоем месте обязательно бы отомстила, чувствует неловкость от того, что вы с ней наедине, испытывает неловкость от того, что слишком провокационно одета, специально выбирала этот халат, он подчеркивает фигуру и дает возможность увидеть ее грудь, не носит бюстгальтера под халатом, испытывает неловкость по этому поводу, извините, тетя Сара, я и правда увлеклась, говорю я, переключаясь на управление этим телом, слишком много всего на меня свалилось, я думаю, я не могу сказать, что понимаю тебя, улыбается она и убирает свою ладонь с моей руки, у тебя совершенно уникальная способность, ты мультизадачна, у тебя много тел, у тебя много способностей и еще больше ответственности, наверное, в это самое время ты не только сидишь со мной, но одновременно строишь верфи в заливе, решаешь проблему мирового энергетического кризиса и города, изобретаешь лекарства от рака и спасаешь очередную дуреху. Разве нет? Слишком много ответственности ты на себя взвалила, Тейлор. Я понимаю, что с большой силой приходит большая ответственность, но ты еще такая молодая, а уже спасаешь мир. Мне немного стыдно перед тобой, как мы, взрослые, допустили, чтобы мир спасали такие, как ты. Тебе нужно ходить на танцы вместе с подружками и петь в караоке, встречать рассветы на озере в компании друзей, совершать обычные глупости, присущие 17-летним девушкам, и целоваться со своим парнем за школой. Полагает, что ты слишком много работаешь и слишком мало отдыхаешь. Проецирует на тебя свое отношение к кристалл, считает своим долгом позаботиться о тебе. Полагает, что отсутствие материнской заботы повредило твоей психике. Хочет помочь тебе понять это. В то же самое время, немного ревнует твое внимание. Считает, что уж если ты говоришь с ней, то должна говорить с ней, а не строить верфи в заливе. Хотела бы выстроить отношения с тобой в парадигме мама-дочка. Хотела бы выстроить отношения с тобой в парадигме влюбленной пары, но боится своих собственных мыслей на этот счет. Мысль о сексуальной близости с тобой ужасает ее и притягивает одновременно. Между ней и Кристалл нет секретов, и Кристалл рассказала ей о том, что было между тобой и ней. Этот рассказ очень сильно повлиял на ее отношение к тебе. Она все еще хочет заботиться о тебе, но подсознательно желает близости. Чертова способность сплетницы. Ворчу я себе под нос, стараясь выбросить из головы подобные мысли и не встречаться взглядом со своей собеседницей. Тетя Сара, мама Крис, не дай бог мне, да и ей тоже. Это же ужас будет. Да, я понимаю все доводы, что, дескать, мы с ней вообще не родственники, а любви все возрасты покорны, и даже могу принять то, что муж не узнает. Но она, мама Крис, Крис потом мне голову оторвет и будет права. Нельзя трахать родителей своих друзей. Это табу. Я прикусываю губу и бросаю быстрый взгляд на леди Фотон. Она видит твое состояние. Она видит, что ты растеряна. Она считает, что ты слишком много на себя взвалила. Она жалеет тебя. Взгляд на стену. Там висит семейная фотография. Уколы совести. Воспоминания о чем-то близком. Леди Фотон, Сара Пилхэм, всегда была немного бунтаркой в душе. Она не любит запреты и границы, готова нарушать их, довольно свободно и легко общается со своими детьми, и у нее отличные взаимоотношения с мужем. Потому что у леди Фотон есть свои секреты и темные стороны, именно поэтому она может прощать других. Совсем как ты, после того, как ты сама стала убийцей, тебе стало легче прощать других убийц, не так ли, Тейлор? Сплетница, Лиза, это ты или твоя сила, какая разница, я теперь не больше, чем голос в твоей голове, Но мне некого винить. Это был мой выбор, и на самом деле мне так даже комфортнее. Твоя голова не болит от перегрузки, твои синапсы словно скоростные шоссе для нейронных сигналов. Я как будто пересела с допотопной телеги на скоростной болид Формулы-1. И можешь меня больше не стыдиться, Тей-Тей. Разве можно стыдиться голоса в своей голове? Я – это ты, а ты – это я. В какой-то степени мы все теперь немного Тейлор. И не вздумай извиняться. Эй, хорошо. Я сделаю все, чтобы тебе было комфортно со мной, Лиза. Я это знаю, Тей-Тей. А теперь сосредоточься на настоящем моменте. Пора соблазнить фотонную мамочку, моя дорогая подруга. У нас будет секс с мамой Кристалл, Лиза. Окей, успокойся. Смотри, она жалеет тебя и переживает за тебя. Напомни-ка мне, дорогая, сколько в мире всего человек за тебя переживают и тебя жалеют. А, таких очень мало. Тебя боятся, тебя уважают, тобой восхищаются, от тебя приходит в ужас, как правило. Тетя Сара, как только она узнала о тебе и твоем положении, она приняла тебя. Конечно, я же воскресила ее мужа и сына. Мне не нужна такая благодарность. Это же получится, что я ее заставляю. Взыскиваю долги таким образом, мне такого не надо. Знаешь что, сколько всего ты подняла кипов после сражения с Левиафаном. Мертвыми остались только те, у кого безвозвратно была разрушена корона Гемма. И кто из них выражает свою благодарность таким образом? Просто заботьтесь о тебе. Они боятся тебя. Ты слишком быстро выросла, Тейлор. Вокруг тебя все меньше таких людей, кто бы относился к тебе в первую очередь как к человеку. Все видят в тебе стихийную силу, кипа в десятке самых сильных по рейтингу опасности в стране, и только фотонная мамочка остается мамочкой. Это трогательно. Она совершенно точно знает, на что ты способна. Она была в Бостоне, она была во временном лагере, когда Симург напала на Брактон-Бей, она видела все своими глазами, и все равно она боится не за себя, а за тебя. Материнский инстинкт. Тогда тем более, если она относится ко мне как к дочери, то... Но она тебе не мать, Тейлор. Она красивая, умная и заботящаяся о тебе женщина. Ну да, чуть постарше тебя, но и всего лишь. Скажи-ка мне честно, как долго ты бы продержалась, если бы она не была мамой Кристалл? Ведь у тебя на стене есть плакаты «Новой волны», а? Я все равно не буду этого делать, Лиза. Это нечестно по отношению к Кристалл. И нечестно по отношению ко мне. Сейчас я пришлю тебе выражение скептической улыбки. Да ушей с заточенными зубами, как в прошлый раз. Я, это ты, Тейлор. И в отличие от тебя, я совершенно точно знаю, чего я хочу. Я хочу фотонную мамочку. Хочу сорвать с нее этот халатик и встать перед ней на колени, потому что она, о, она та еще оторва на самом деле. Ты не знаешь темной стороны этой женщины. У всех есть своя темная сторона, и чем более примерным человек выглядит на первый взгляд, тем темнее его темная сторона. Лиза, с каких пор ты стала такой озабоченной? Ты же обычно к сексу равнодушна, ну то есть вроде и не против, но не то, чтобы за по крайней мере так раньше было. Я попала внутрь тебя, Тейлор. Помнишь, о чем говорил пятый? Мясники всегда были гиперсексуальны. Думаю, это побочный эффект способности, или вернее, сопутствующая способность, нацеленная на то, чтобы всех их вместе собрать, понимаешь? Ведь с момента, как второй мясник осознает свою способность, единственная возможность у него не превратиться в голос внутри себя, это удалиться от всех людей и тихо мирно жить 100 лет в глубинке, никого не трогая. Да, у всех нас есть стремление к конфликту, но осознание того, что это будет означать сумасшествие и тюрьму собственного разума, в общем, одного стремления подраться было маловато. Так что в дополнение к этому сверху привешивается еще и гиперсексуальность. Причем, заметь, именно в отношении женщин, ни свара, ни нумийская львица до попадания в мясника не были замечены в таких связях. Тут я полагаю, что работает триггер на конфликт, так как женщины все же менее агрессивны, а мужчины более территориальны, как у приматов и положено. Сущность не разбирается в социальных тонкостях, ей нужен конфликт. Поэтому, нечего меня винить, это все способность мясника и гормональные перекосы в сознании. На уровне именно интеллектуальном, а не физиологическом даже. Мясник толкает тебя вперед, захватить мир, загробастать всех женщин и убить всех мужчин. Что за, Лиза, ты же все придумала? Да, да, если бы. Согласна, кое-что я преувеличила ради красного словца, но в основном я права. Я специально сдерживаю свою силу внутри тебя, не даю тебе познать всей глубины той задницы, в которой мы оказались. А ведь я предлагала тебе спокойно жить на пасеке. Да ты бы первая и не выдержала. Туши, Лиза, что еще за задница? А чем ты? Я знаю, что наш следующий противник, Зион, и что он, по сути, тоже проекция в наш мир, что на самом деле он, сущность, и что была другая сущность, которая погибла, и все наши способности от нее, что источник способностей называется Шарт, и что мой Шарт, это именно Шарт королевы-администратора, главного управляющего контура. Я знаю, что все способности почти всех кипов не сравнятся по силе с Зионом, потому что драться с ним — это как выставить на ринг марионетку против живого боксера. Знаю, что если мы не победим его, то все человечество погибнет. Погибнет не только на нашей планете, но на всем множестве планет в альтернативных реальностях, на Земле Алиф, на Земле Гимел и так далее. Что может быть хуже этого? Что может быть хуже? Знание того, что все это бессмысленно, дорогая Тей-Тей. Мы с тобой можем пыжиться тут, можем повелевать губителями, можем спасать миллионы жизней за раз, можем поставить по всей планете продовольственные реакторы, чтобы не осталось голодных, а фермеры обанкротились, вырастить энергетические реакторы, чтобы обанкротились нефтяники и энергетики, а мир залился дешевой энергией. Можем излечить все болезни, можем предоставить каждому человеку пищу, кров и возможность развиваться, всем. Можем наоборот, захватить человечество, сперва посредством вируса, а потом, военной силой, заставить Двередела убить нас и войти в его сознание, а потом за 24 часа избавить Землю от киепов-злодеев. А если захотим, то и от остальных. И если люди не захотят жить в мире и гармонии и попытаются снова затеять войны и убийства, мы можем заставить людей жить по-другому, как ты захочешь, превратить их в агнцев, не способных поднять руку на ближнего, или нет. Понимаешь, что бы мы ни делали, конец один. Эта история уже рассказана, Тейлор. У нее есть конец, и что бы ни произошло, что бы ни случилось, как бы мы ни старались, у этой истории есть конец. И этот конец трагический. Ни ты, ни я не переживем золотое утро. День, когда нам придется столкнуться с Зионом. Ты говоришь так, словно все предопределено, словно у нас нет ни единого шанса. Но это не так. Пока все не случилось, у нас есть шанс. Пусть и один на миллион. И потом ты так говоришь, будто мы проиграем. А мы не можем проиграть. Все рассчитывают на нас, на меня. Я всегда поражалась твоему беспочвенному оптимизму. Именно это качество и толкнуло тебя в свое время напасть на Лунга. Вот что, Тейлор, послушай меня. У меня был очень длинный день. За время, проведенное в твоей голове, я осознала такие вещи, о которых я лучше не буду тебе говорить. Многие знания, многие печали. Но я могу сказать тебе то, что я поняла, усвоив эти мерзкие тайны Вселенной. Хочешь узнать сухую выжимку из всех теорий, всей тонкой ткани прошлого, настоящего и будущего, всех параллельных вселенных, краткий итог всех моих попыток осознать, понять и свести воедино? Да, конечно. Что ты поняла? Carpe diem. Лови момент, наслаждайся настоящим, потому что прошлого уже нет, будущее еще не наступило, а есть только настоящее. Мы с тобой, словно мотыльки, летящие на огонь, даже осознавая, что нас ждет мучительная гибель в пламени свечи, мы все равно летим на свет. И несмотря ни на что, у нас есть эти мгновения, сияющие мгновения до гибели. Наслаждайся жизнью, потому что ее не так уж и много осталось. Лиза, я чувствую, что у меня по щеке стекает слеза. Тысячи моих тел останавливаются и замирают. На меня смотрят тысячи глаз. В далекой Канаде, в подземном убежище, со своего места поднимается дракон в своем совершенном, функциональном бронекостюме. «С тобой все в порядке, Тейлор?» — спрашивает она меня. В это же самое время десятки других людей повторяют этот вопрос. Кто-то протягивает платок, кто-то смотрит удивленными глазами, а Слава просто привлекает меня за плечи и обнимает меня за плечи, похлопывая по спине. София Хесс молча тычет меня в плечо, бормоча что-то вроде «ну, будет уже, все же нормально было». Бывалая наемница Джейн Мамасит Родригес вздыхает и качает головой, встает рядом и протягивает мне платок. Обычный белый носовой платок. Мэр Рой Криснер, который только что пожимал мне руку, смотрит мне в глаза и достает откуда-то серебряную фляжку, отвинчивает крышку и тычет мне ей в ладонь. Говорит, что бывает, и что во фляжке 150 граммов настоящей амнезии, которая обязательно поможет. Я беру фляжку и делаю глоток обжигающей жидкости. Я администратор, закашливаюсь. с тобой все в порядке?» — говорят десятки людей по всему городу, сочувственно заглядывая мне в глаза. «С тобой все в порядке?» — спрашивает меня тетя Сара и кладет свою руку мне на плечо. «Не сдерживай себя, Тейлор, поплачь». И я, королева-администратор, бич губителей, хозяйка Брактон-Бей, прекращаю себя сдерживать. Тетя Сара, леди Фотон, привлекает меня к себе, а я реву взахлеб, словно маленькая девочка, реву ей прямо в грудь, обнимая ее так, словно она, последняя соломинка, за которую я хватаюсь в этом бушующем мире. Глава 146. Я приземляюсь перед крыльцом собственного дома. Как же много условностей меня окружает. Я бы могла летать и без этих стрекозиных крыльев, у меня есть сила Идолана. Я бы смело могла назвать собственным не только дом, но и город. И конечно, на самом деле я знаю все, что происходит тут, но я не могу этого показать, пока не побываю тут лично. В конце концов неприлично подглядывать за собственным отцом. О, Тейлор в гости пришла, какие люди. Из открытой двери выглядывает Дэнни. Смотри-ка, моя дочка, сама великая и неповторимая Хеберт, решила все же заглянуть и посмотреть, как поживает ее старик. Папа, прекрати, ты еще молод. Мы с ним обнимаемся прямо на крыльце. Он мнется на пороге. Эй, проходи, проходи. Ах, да, это к нам с тобой гостья с утра пожаловала. Миссис Вучински. Оказывается, у нее отец по соседству жил. Миссис Вучински, я перевожу взгляд на приятную женщину средних лет. Этой женщине вовсе не подходит обращение миссис Вучински. У нее гладкая кожа, золотые волосы и большие глаза. В то же самое время она совсем не похожа на молоденькую блондинку Бимбо, никакого запредельного декольте или там мини-юбки, одета весьма неплохо и со вкусом, но никакой вульгарности. Беатрис Вучински. Но все зовут меня просто Беа. Она привстает и протягивает мне руку. Приятно с тобой познакомиться, Тейлор. Я очень наслышана. Беатрис Вучински, настоящее имя. Настоящее имя, настоящая фамилия. Золотые волосы, завиток на виске. Она совсем не похожа на твою мать. Яркая блондинка средних лет, держится уверенно, смотрит на тебя спокойно. Она знает, кто ты такая, она не может не знать, кто ты такая. Нетипичное поведение. Кейп? Нет, она не Кейп. Обычная женщина, но очень умная, очень хладнокровная и уверенная в том, что она делает. Профессионал в своей области, развиты мышцы ног и рук, спокойные, выверенные движения кимпа, джиу-джитсу, карате, нет. Костяшки кулаков не сбиты, на ребре ладони нет мозолей, и мне тоже. Я пожимаю ее руку, следя за тем, чтобы сжать достаточно крепко, но не сломать ей кости. В конце концов мой папа очень расстроится, если я начну тут кости ломать. Хотя, если честно, то мне хочется сломать этой белокурой стерве парочку костей и выкинуть из дома, потому что все сходятся. Вот совсем сходятся, да, у нее был отец, который владел домом через два дома от нашего. И да, он умер и оставил завещание, в котором указал ее как выгодоприобретательницу и новую собственницу этого самого дома. После того, как Брактон-Бей был разрушен Симург, я воссоздала город на новом месте, однако все значимые места были созданы вновь, в том числе и наш с папой дом и вся округа. Я сделала город лучше, вместо трущоб возвела красивые и чистые здания, улучшила архитектуру. Но собственники все равно жаловались. Смещение такого куска недвижимости в сторону, в общем, я не собиралась этим заниматься. Генри МакКаллистер, который теперь стал официальным представителем администрации во всех судебных тяжбах и даже собрал свой отдел, сказал, что провернет все через закон о чрезвычайном положении во время атак губителей, и чтобы моя миленькая маленькая головка не забивалась подобного рода глупостями. Я только кивнула. Меньше всего на свете я собиралась сидеть в зале суда, отстаивая свои решения. Тем не менее, эта конкретная домовладелица бесила меня. За версту было видно, что с ней все не так. Слишком умная и правильная для Брактон-Бей, слишком грамотная для нашей округи и слишком уж дружелюбная с моим отцом. Тейлор Хеберт не нравится эта Беатрис. Тейлор Хеберт ревнует ее к своему отцу. У Тейлор Хеберт комплекс Электры, ей нравится ее отец и... Эй, ты на чьей стороне вообще? Мне не нравится мой отец. То есть нравится, но не в этом смысле. Лиза, фу, вскидываюсь я внутри чистилища. Лиза, фу, это что, новая команда? Да ты, я смотрю, совсем распоясалась, я тебе не овчарка, чтобы на фу реагировать. Парирует Лиза и улыбка разрезает ее лицо до ушей, обнажая острые треугольные зубы. Лиза, прекрати, я не ревную его. Просто ну за версту же видно, что она подосланная. Медовая ловушка, так, кажется, это называют. Они хотят захомутать моего папу. Хотят начать влиять на него. Хотят заменить мою маму. Тей-тей, послушай, вот тут ты как раз мимо. Эта женщина приложила кучу усилий для того, чтобы не быть похожей на твою маму. Она выкрашена просто идеально, но я знаю, что природный цвет ее волос каштановый, и они у нее вьются. Она специально выпрямила волосы и выкрасилась в блонди, чтобы только не напоминать твою маму, ни тебе, ни Дэнни. Но в остальном я же права, она подосланная. Кем? СКП, протекторат, ЦРУ, ФБР, правительство, может кто-то из-за границы, Янгбан, элитная армия, спящий проснулся, или, боже мой, Тейлор, да ты параноик не хуже Грига, качает головой она, успокойся, сядь, чаю с оладьями попей, я пока понаблюдаю, но скорее всего СКП, ТЦ, так и знала, я эту стерву сейчас через окно выкину и отпинаю, будут они к моему папе подкатывать, ты ша-ша-ша-ша тихо, успокойся горячая наша девчонка, папу прижми к стулу и дай мамочке поработать, ну ладно, я послушно сажусь за стол, сегодня на завтрак оладьи с кленовым сиропом, с одной стороны я успокаиваюсь, потому что Лиза сама возьмется за дело, а если Лиза берется за дело, то мне лучше в сторонке постоять, потому что Лиза умная, но сильная, а я сильная, но умная, так и живем. А с другой стороны меня неимоверно напрягает, что это завтрак, понимаете, завтрак, не понимаете, вот она картина маслом, мой папа в легких летних шортах-багамах с нарисованными на ткани ананасами и в майке, с фартуком поверх, напевает у плиты, готовя оладьи, а эта золотоволосая сучка, сидит за столом, уперевшись локтями и положив голову на руки и наслаждается зрелищем, вот по глазам же вижу, и улыбочка у нее такая на лице стервозная. Конечно же я ничего не могла вчера сделать, когда она еще вчера зашла в гости к Дэнни, якобы как соседка, ну откуда я могла знать, что все закончится у нас на диване в гостиной, а потом, в спальне. Я и так старалась не смотреть, всех насекомых убрала кроме самых нужных, а что, вдруг она убийца, пришлось смотреть, всю ночь, а теперь, еще этот завтрак, Тейлор. К нам гостья с утра пожаловала, как будто я не знаю, что она еще вчера пришла. Бесит. Тейлор Хиберт боится, что она извращенка, потому что всю ночь подглядывала, как ее папа и Беатрис делали зверя с двумя спинами. Занимались сексом, изучали Камасутру, забывались в экстазе, совершали коитус, совокуплялись, жамкались, чпокались, кувыркались, спаривались. Лиза. Тейлор Хиберт однозначно извращенка. Ты возбудилась? Возбудилась, я же знаю, а с кем бы ты хотела это сделать, с этой Беатрис или со своим собственным папой, а, Лиза, ой, все, чего ты так кипятишься, и вообще я больше не Лиза, а просто противный голос у тебя в голове, твоя рефлексия, так сказать, часть критического мышления, осознание, что ты извращенка, не, я не осуждаю, я сама такая же, но это же твой папа, побойся Бога, грешница, клянусь, я что-то с тобой сделаю. «Не испытывай мое терпение, Лиза Уилборн, прекрати меня драконить и займись делом для разнообразия, эта женщина – источник опасности для Дэнни, я выдыхаю, наличие Лизы в голове делало мою жизнь намного сложнее, начать с того, что я и раньше от нее ничего скрыть не могла, а уж сейчас и подавно, ее сила была плотно завязана на ее личности и каждый раз обращаясь к ее способности я, по сути, обращалась к ней, ее новое тело, тело Лизы Уилборн М+, сейчас развлекалось в центральном офисе СКП, доводя Ребекку Коста Браун до нервного тика, но мысленно она всегда была со мной. Стоит только подумать и хоп, она уже снова скалит зубы внутри моей головы. Думаю, что мне стоит объединиться с Александрией и создать что-то вроде клуба или общественного движения жертв жестокого троллинга от действий и слов некой Лизы Уилборн. С другой стороны, теперь я никогда не была одинока. Да, мясники всегда тут были. Но мясники были просто жестокой стаей, словно бы я снова в школу вернулась. Панацея, замкнулась в себе. И только Лиза, была моим другом всегда. Несмотря на то, что постоянно насмехалась надо мной, она никогда не делала этого жестоко. В большей степени она все же была цундере, как верно определила Слава. Жесткая снаружи, мягкая внутри. Она ненавидела Выверта и плакала на его похоронах. «Лиза, почему ты такая противоречивая? Можно тебя ненавидеть?» Наверное, можно любить, Но вот равнодушных вокруг тебя точно нет. Ты у всех вызываешь яркие эмоции, и мне все время охота немного тебя придушить.